Она одна убила 30-40 вражеских солдат, хотя к ее серебристым волосам так и не прилип пот. На нагруднике и латных рукавицах виднелись брызги крови. У нее была репутация Ванадис, которая может быть равным противником для тысячи солдат. Благодаря активной роли Элин левый фланг армии Закштайна значительно отступил. Это не было их планом, они просто остерегались Элин. «Лим, я собираюсь сделать все возможное. Только не говорите мне, что вы собираетесь прорваться через строй в 5000 врагов. Собственно, планирую. Не кажется ли тебе, что я могу удивить врага? Хотя это только в том случае, если они приблизятся к нам. Но почему-то мне кажется, что они не станут сокращать расстояние». Ее глаза светились боевым духом. Элин спокойно наблюдала за ходом битвы. Лим смиренно вздохнула и кивнула в ответ на слова своей госпожи. Когда враг поймет, что его левый фланг не движется в унисон с остальными, то и свежий отряд противника не будет атаковать. И тогда мы отступим вместе с нашими союзниками. Я понимаю, но, на всякий случай, давайте выдвинемся туда, куда направляется этот свежий отряд. В итоге армия Цктида мало-помалу отступала. Отряд, возглавляемый лично фон Крюгером, не стал безрассудно нападать, как и предсказывали Элин и Лим. Когда армия рыцарей лунного света отошла к реке за их спиной, она остановилась. Солдаты Закштайна, наблюдавшие это, понемногу возвращались в Хиллфорд. Итак, первый раунд окончен, да. Вздохнув, Тигри проверил их потери. Во время короткого боя длительностью около одного коку центральный отряд потерял чуть меньше 200 убитых. Масса с горечью покачал головой. «Мы были втянуты врагом в бой глубже, чем я думал. Мы понесли довольно много потерь на этапе отступления. Армия Цктида на правом фланге потеряла менее 100 человек, а армия Шеи на левом фланге – более 300 человек. Надо было помнить, что численность врага была больше, поэтому, даже если они понесут идентичные потери, все равно именно армия рыцарей лунного света первой потеряет возможность сражаться. Тигри приказал собрать и похоронить павших, разведать окрестности и разбить лагерь. Это нужно было сделать до наступления темноты. Когда лагерь был разбит, Элин, Лим, Массас, Шея и Бурулик пришли к палатке Тигри. На лицах Шеи и Бурулика читалась явная усталость. «Мне очень жаль, я позволил солдатам погибнуть напрасно». Лицо Шеи исказилось от горечи, и он склонил голову. Бурулик тоже принес извинения. Тигри покачал головой и подбадривающе похлопал их по плечам, чтобы поблагодарить. «Еще будут возможности». Он сказал только это. Потеря более чем 300 солдат была, конечно, тяжелым ударом, но было бы проблематично, если бы это подорвало их боевой настрой. Ну и к тому же, он пытался успокоить и самого себя. Все шестеро сели в круг. Появилась Титта с подносом, на котором стояли фарфоровые чашки для всех присутствующих. Она поставила перед каждым вино, разбавленное медом. Поднося фарфоровую чашку ко рту, Тигри спросил Элин и Лим: «Каково ваше мнение после сегодняшнего столкновения? Это проблемный враг. Я наблюдала за нашими главными силами, возглавляемыми лордом Тигре Вурмудом и лордом Массасом, и очень хорошо поняла, что враг умело втягивает нас в бой на своих условиях», — спокойно ответила Лим. Командуя своей армией, она также внимательно следила за передвижениями союзников. Она обратила внимание на то, что центральный отряд Брюна наступал. Нет, его именно заставляли понемногу наступать. «Не могли бы вы поделиться, как с этим справилась армия Цктида?» — серьезно спросил Шея. Лим молчала и явно колебалась, но Элин спокойно ответила, потягивая вино с медом: «Я несколько раз врывалась в ряды врага и заставила их отступить». Тигри и Массас криво улыбнулись, а Шея и Бурулик переглянулись. После паузы длиной в два вздоха, красавец Бурулик сдержанно спросил: «Это что, стиль боя Цктида? Ну, если подумать, это довольно эффективно. Застать врасплох врага, напугать его и заставить отступить». Шея, казалось, был очень впечатленный, начал что-то обдумывать, потирая подбородок. Тигри еще раз оглядел присутствующих. «Как вы думаете, как теперь будет действовать враг? Вероятно, стратегия останется прежней. Запершись на этом холме, они будут посылать солдат и попытаются заманить нас внутрь. До тех пор, пока мы не будем обладать военной мощью, превосходящей силой противника, мы не сможем успешно сражаться с ними». Именно такую позицию высказала Элин, а Массас и Лим одновременно кивнули. Шея и Бурулик, нахмурившись, согласились с ее словами, причем Бурулик с горечью ударил себя ладонью по колену. «Если бы мы могли просто вывести их в открытое поле, мы бы не проиграли этим бродячим псам Закштайна. Значит, если мы каким-то образом не выманим врага с этого холма, короткое решительное сражение будет невозможно. Даже Элин, Лим или Массас не могли придумать план, который сделал бы это возможным. В это время снаружи палатки раздался голос, окликнувший Элин. «Мне очень жаль, мне нужно кое-что сказать госпоже Ванадис». Узнав голос Рюрика, Тигри и Элин переглянулись. Хотя на лице Элин появилось лукавое выражение, она тут же встала. «Продолжайте без меня, я скоро вернусь». Элин вышла из палатки, оставшиеся 5 человек снова задумались о контрмерах. Каждый высказывал лучший план, который он мог придумать, но кто-то другой всегда указывал на какой-то неустранимый недостаток. Наступил вечер, и они отложили военный совет на утро, когда расцветет, и они увидят положение противника. В это время в Хилфорд фон Крюгер тоже обдумывал итоги дня. Урон, который армия Закштайна понесла в этом сражении, составил около 1000 человек. В этом Тигре и остальные были правы. Мы плохо сражались. Все шло слишком спокойно, и я расслабился. Вздохнул фон Крюгер, играя левой рукой с каменными кубиками. Брюн, бросая вызов противнику с численным превосходством, понес почти такое же количество потерь, как и Закштайн. Хотя нельзя сказать, что Закштайн проиграл, но это был все же неприятный результат. Так это была одна из Ванадисцктида, о которых ходило так много слухов. Отдавая распоряжение солдатам, фон Крюгер пробормотал что-то невнятное, в чем явно смешивались восхищение и раздражение. Он видел Элин, которая свободно владела своим полуторным мечом, когда в одиночку атаковала левое крыло армии Закштайна. Беловласая Ванадис не выказывала никаких признаков того, что ее пугают обнаженные мечи и наконечники копий солдат Закштайна. Всякий раз, когда ее меч взлетал вверх, солдат Закштайна падал, превращаясь в безмолвный труп. Прежде чем напасть на Брюн, фон Крюгер навел справки о Ванадис. Они, обладательницы необыкновенной красоты, отлично владеющие оружием, не теряющиеся на поле боя. Они, боевые девы, способные состязаться с тысячей воинов. Когда он слышал такие истории, то думал, что это явное преувеличение. В конце концов, поле боя только для мужчин, откуда там женщины? Могли быть и те, кто, изголодавшись, принял бы старуху за красавицу. Ну а что касается военного мастерства, женщину хвалили бы за то, что она просто умела направо-налево махать мечом. Когда-то он говорил такое в шутливом тоне, что заставляло его подчиненных смеяться. «Я думаю, что если черный рыцарь Роланд – это шторм, который валил всех с ног, то эта девушка – буря, которая режет и рвет. Я невероятно недооценивал это. Вот что значит ошибиться в своих ожиданиях». Но фон Крюгера удивила не только Ванадис. Среди войск противника был человек, который безостановочно посылал стрелы и на расстоянии убивал солдат Закштайна одного за другим. В Брюне не было никого искуснее в обращении с луком, чем Тигревурмут Ворн. Согласно рапорту солдата, его внешность соответствовала той информации, которую он получил ранее. Они действительно грозные враги. Итак, что они будут делать? Намерены ли они и дальше оставаться возле Хилфорд? Фон Крюгер подумал, что это было бы очень удобно. В конце концов, его долг – сдерживать такого грозного врага. Когда 50-тысячная армия во главе с генералом Шмидтом подойдет к столице, Нисе, он просто покинет Хилфорд. У него было продовольствие, вода и топливо на 10 дней. Даже если поставки из Нимитакума и портовых городов запоздают, они все равно выдержат. Но в это время в голове фон Крюгера зародилась беспокойная мысль. Тигри и Элин. Если бы ему удалось победить молодого героя Брюна и одну из Ванадисцктида на поле боя или захватить их в плен, это определенно было бы экстраординарным достижением. Кроме того, не было никаких сомнений в том, что это будет иметь большое влияние на будущее сражение. Фон Крюгер был человеком, который прошел путь от плебея до генерала. У него были и другие амбиции, кроме мечты о строительстве суперкрепости. Он был уверен, что Хилфорд неприступен, но будет трудно победить Тигри и Элин, сидя здесь. Так что в какой-то момент его войска вынуждены будут покинуть крепости и выйти на бой. Подумав так, фон Крюгер уставился на кубики в своей левой руке. Поколебавшись немного, он не стал кидать их, а просто положил в карман. Он решил еще немного понаблюдать за ситуацией. Глава 4, часть 1, иллюзорная принцесса. Спустя половину коку после окончания военного совета Тигри вызвали в палатку Элин. Завеса тьмы уже опустилась на небо, и свет был только от луны и бесчисленных звезд. Юноша только что закончил ужинать в компании Титты, Массаса и Гаспара. Рюрик проводил Тигри к палатке Элин. Внутри на полу был расстелен ковер, с краю стояла лампа надежной конструкции, а рядом расположились не только Элин и Лим, но и еще одна женщина. «Я заставила вас ждать, граф Ворн». Ее иссиня-черные волосы доходили до талии, в них сияло украшение в виде белой розы. Красные и пурпурные розы украшали ее светло-белое платье. В сочетании с ее мимолетной улыбкой это производило приятное впечатление. Это была Ванадис Валентина Глинкостис по прозвищу «Иллюзорная принцесса пустой тени». В ее руке была зловещая коса на длинной красно-черной рукояти, но и она удивительно не портила гармонии в ее облике. «Похоже, она приехала совсем недавно, в экипаже», — объяснила Элин, сидевшая рядом с Валентиной. Лим тихо сидела поодаль. Фарфоровая чашка была перед каждой из девушек. «Похоже, там было вино». Тигри оглянулся на Рюрика, не в силах скрыть своего замешательства. Лысый рыцарь криво усмехнулся, поклонился и ушел. Это было корректным и правильным, но только на этот раз Тигри показалось, что Рюрик сбежал. Так вот почему Элин покинула военный совет. Как только куда-либо прибывает Ванадис, ее должен принять кто-то соответствующего ранга. А теперь Тигри не мог вернуться в свою палатку. Он поклонился Валентине, сел на приготовленное для него место и снова склонил голову. «Леди Валентина, я еще раз благодарю вас за то, что вы прибыли. Я ваш союзник, так что, пожалуйста, не будьте таким чопорным. Я буду рада, если мы сможем говорить более непринужденно. Будет хорошо, если вы будете меня звать просто Валентина». «Хорошо», – беззаботно ответил Тигри, подняв голову. Хотя Валентина счастливо улыбнулась, он совершенно не понимал, о чем она думает. «Кстати, как ты узнала, что мы именно здесь?» – высказал он свое удивление. Валентина слегка склонила голову на бок и ответила. «Это просто совпадение. Я не знала точно, где вы». Валентина кратко рассказала о том, что произошло до ее приезда сюда. Расставшись с Тигри и остальными в столице Цктида, Силезии, Валентина послала гонца в свой астероде, а сама направилась в Лигнику. «Я села на корабль в порту Припус и прибыла на север Брюна. После этого я наняла карету и двинулась дальше по местным дорогам. Поскольку я знала, что Закштайн атакует из запада и с юга, я решила вначале поехать на юг, так как там численность нападавших меньше». Она добавила, что услышала, что армия Закштайна и армия Брюна расположились на равнинах Плиенвиллу, и вот карета направилась сюда. Пока она говорила, Лим приготовила новую чашку. Потом она открыла бутылку вина, наполнила чашу и поставила ее перед Тигри. Тигри поблагодарил и аккуратно взял напиток. Ему в целом все было понятно, но кое-что его беспокоило, и он спросил Валентину. «ГМ, а где твои солдаты?» Валентина приложила тонкий палец к своему изящному подбородку и задумчиво посмотрела вверх. «Я думаю, что примерно в это время они, вероятно, садятся на корабли, направляющиеся в Брюн». Тигри ошеломленно уставился на Валентину. Он никогда не думал, что она рискнет поехать одна. Хотя Ванадис славились тем, что могли соперничать с тысячей воинов, он слышал, что у Валентины слабое телосложение. Даже во время Масленицы она редко выходила к людям. В конце концов, она не такая, как Элин. Она приехала сюда только по приказу короля, так что, я должен быть благодарен только за то, что она появилась здесь, так Тигри решил думать. «Я понял, ты, должно быть, устала, поэтому, пожалуйста, отдохни как следует сегодня. Я непременно так и сделаю. Но если ты не против, не мог бы ты рассказать мне о текущем положении дел?» Тигри удивленно посмотрел на Элин. Они с Валентиной провели тут столько времени вместе, а она еще не в курсе диспозиций. Та сложила руки на груди и ответила, не скрывая раздражения. «Ты все-таки главнокомандующий. Валентина считает, что именно ты должен рассказать то, что считаешь нужным». Закончив говорить, Элин с трудом сделала глоток вина. То, что она сказала, было разумно, но, вероятно, это был один из тех моментов, когда Валентина ее поражала. Тигри кивнул и повернулся к черноволосой Ванадис. Он рассказал об армии Закштайна все, что знал. «В настоящее время мы ведем тяжелую борьбу. Враг силен, поэтому мы не можем найти никаких путей избежать боя. Это выглядит трудно, да». Валентина проговорила это спокойным тоном, который не давал ощутить серьезности ее мыслей. Тигри не мог не почувствовать себя опустошенным, но она терпеливо продолжала. «Если ты не против, могу ли я одолжить тебе мой здравый смысл? Вместо одалживания здравого смысла ты хочешь позаимствовать силу своего оружия дракона, верно?» — нелюбезно парировала Элин. Она бросила опасный взгляд на Валентину. «Я слышала, что оно способно мгновенно преодолевать большие расстояния. С такой силой ты можешь, например, прыгнуть туда, где находится вражеский генерал, срубить ему голову и вернуться обратно». Беловласая Ванадис провокационно улыбнулась черноволосой. Тут были только Тигре, Элин, Лим и Валентина, так что среди своих она не могла отказать себе в удовольствии поддеть Валентину. Элин всегда думала, что Валентина не приедет в Брюн. При таких расстояниях было достаточно поводов и возможностей для выдумывания множества объяснений, почему прибытие невозможно. Кроме того, Валентина впервые встретилась с Тигре недавно, на Масленице, так что у нее нет и личных причин активно помогать ему. Элин хотела бы знать, насколько серьезно Валентина намерена биться. Более того, она также хотела бы выяснить, действительно ли ее оружие дракона обладает такой ужасающей способностью. Валентина наклонила прекрасную голову и ответила: «Конечно же, мое оружие дракона, Эзиндейс, обладает такой силой, но, к сожалению, я не могу удовлетворить ожидания Элеоноры». «Хау, почему же?» Тигре и Лим молча наблюдали за перепалкой двух Ванадис. Они оба понимали намерения Элин и определенно беспокоились о границах возможностей Валентины. «Я очень устаю, когда использую эту силу даже всего один раз, до такой степени, что не могу стоять на ногах. Элеонора, разве с тобой не происходит то же самое, когда ты используешь драконьи умения?» «Да, все точно так же», – неохотно призналась Элин. Лиядмас Сереброволоса и Ванадис потреблял слишком много физической силы. Если она использует его два или три раза подряд, то не сможет стоять на ногах. «Но все же мы можем кое-что сделать. Ты хочешь послушать об этом?» Произнеся это, Валентина многозначительно посмотрела на Тигре. Хотя юноша и удивился, он кивнул, попросив продолжать. «В первую очередь, пожалуйста, предложи переговоры с вражеским генералом от имени графа Варна». Тигре заметил тревожную тень, мелькнувшую в фиолетовых зрачках Валентины. Проведя пальцем по рукоятке косы, которую она положила рядом с собой, черноволосая Ванадис радостно продолжила: «В этот момент мы установим условие. На переговорах могут присутствовать только сам командир и лишь два человека в сопровождении. Это жесткое условие. Разве другая сторона не будет осторожна?» Нахмурился Тигре. «Конечно, противник тщательно изучит место переговоров и вопрос сопровождающих. В практике нередки были случаи, когда под предлогом переговоров противника выманивали в незащищенное место и убивали. Само собой, они будут осторожны, но, как ты думаешь, неужели они откажутся?» — спросила его Валентина. Тигре задумался. «Верно. Если та сторона будет склонна к переговорам, я думаю, они согласятся. Но, тем не менее, они поставят какое-либо встречное условие, например, позволить им выбрать место». «Действительно. Тогда что делать, если другая сторона не чувствует склонности к переговорам? Хотя это будет зависеть от них и от ситуации, нельзя сказать, что нет никакой возможности получить их согласие. Например, если мы дадим им понять, что пытаемся так выиграть для себя время. Или если они подумают, что мы воспользуемся предлогом и вероломно убьем их», — продолжила Валентина, когда Тигре запнулся. Как будто она насквозь видела, что скажет юноша. Тигре уставился на нее, не в силах скрыть своего удивления. Элин и Лим тоже. Тигре с каменным лицом продолжил слова Валентины. «Верно. Есть также вероятность, что, беспокоясь о том, что мы можем нарушить обещания, они и сами нарушат условия переговоров и тайно разместят много солдат вокруг». «Да, и вот что еще важно», — кивнула радостно Валентина. Тигре был озадачен. Он вообще не понял, что она хотела сказать. Элин поторопила, не скрывая раздражения: «Не держи его в напряжении. Тигре относится к этому серьезно. Я знаю Элеонора, и я отвечу. Мы согласимся на встречу с их условиями. Давайте предположим, что другая сторона соглашается и действительно появляется более чем с двумя сопровождающими. В таком случае мы убьем нескольких из них», — сказала Валентина со своей вечной улыбкой, как будто все это ничего не значило. Все вокруг застыло. Тигре сглотнул и изумленно уставился на черноволосую Ванадис. У Элин и Лим были такие лица, будто они выпили что-то горькое. Валентина продолжала говорить, не переставая улыбаться. «Предположим, что другая сторона согласна, но явилась в сопровождении не двух человек, а нескольких солдат. В этом случае мы убьем только вражеского генерала и быстро сбежим с силой моего оружия дракона. Впоследствии именно мы будем обвинять другую сторону в том, что они не выполнили условия. Как-то так, Валентина провела пальцем по изогнутому лезвию косы, отражая свет лампы, коса спокойно излучала сияние. «Вот так мое оружие дракона может помочь тебе, граф Ворн, а в случае, если другая сторона все же соблюдет все условия, как мы будем это замалчивать?» Тигри каким-то образом сумел выдавить из себя вопрос. «Уничтожив их, мы сможем подготовить столько объяснений, сколько захотим. Например, мы можем утверждать, что поскольку другая сторона пришла в ярости и обнажила свои мечи, у нас не было другого выбора, кроме как ответить на их атаку. Но разве мы можем так легко их убить? Думаю, будет лучше, если мы пойдем втроем. Граф Ворн, Элеонора и я. Не так уж много людей могут сравниться с Элеонорой в мастерстве владения мечом, и я слышала, что ты, мастер-лучник, который может без ошибки попасть в цель на расстоянии около 300 элсинов». И снова воцарилась тишина. Никто не произнес ни слова. Примерно через 10 секунд Тигри наконец открыл рот. «Валентина, ты уже делала такое предложение другим, это впервые», — ответила черноволосая Ванадиса и сладко улыбнулась. Тигри вздохнул. «Тогда все в порядке», — коротко ответил Тигри и покачал головой. Это было подтверждение его намерения не принимать предложение Валентины. «Хотя мы и просили тебя о помощи, ты не должна использовать такую силу в бою, а лучше беречь ее, чтобы защитить себя. Как мы и говорили ранее об этом в королевском дворце Цктида». После слов Тигри Валентина пристально смотрела на юношу широко открытыми глазами. «Ты странный человек. Я думала, что ты подумаешь о том, нет ли более эффективного способа использовать мои способности. Я не очень хорошо умею размышлять о таких вещах», — рассмеялся Тигри, произнеся это в шутливой манере. Продолжая смеяться, он спрашивал самого себя: «Неужели я наивен? Если речь идет о победе в битве, должен ли выбор средств иметь значение? Люди, которых он привел из Альзаса, люди, которых он привел из Лейпмирица, люди, которые собрались из разных мест, чтобы защитить Брюн. Если бы он мог избежать битвы, испачкав руки, и спасти как можно больше жизней, разве это не было бы правильным способом?» Подумав об этом, Тигри покачал головой. «В конце концов, это нехорошо. Было кое-что, что он однажды сказал Людмиле Лурье, что он не хочет делать чего-то, что не позволит ему встретиться с открытым лицом с теми, кто важен для него. Возможно, он эгоист, но для того, чтобы оставаться тем, кто он есть, он не мог пересечь определенную черту. Тогда я должна сделать еще одно предложение», — сказала Валентина с той же улыбкой, и Тигри удивленно уставился на нее. Глава 4, часть 2, иллюзорная принцесса. Завершив разговор, Валентина элегантно поклонилась и ушла в свою палатку. Кстати, это Элин одолжила ей свой запасной тент. Когда они остались одни, Элин взглянула на Тигри и криво усмехнулась. «Почему ты не принял ее первое предложение?» Юноша нахмурился и посмотрел на беловласую Ванадис. «Я ни за что не соглашусь на такое, но это же эффективно. Для того, чтобы прощупать нас и наши планы, они наверняка ответят на предложение о переговорах». Тигри нахмурился. Он был согласен со словами Элин. И именно потому, что он признавал их логичность, он был раздражен. Но она явно не собиралась завершать разговор, и ее рубиновые глаза пытливо уставились прямо на Тигре. Юноша повернулся к Лим, словно прося ее о помощи. Однако Лим тоже взглядом потребовала пояснений. Тигре ответил, сдаваясь: «Потому что мне это не нравится. Это чуждо мне». «Ну что, вы довольны таким ответом?» «Да, этого достаточно», — Элин утвердительно кивнула, поскольку это было именно то, что и она сама думала. Потом встала и обошла Тигре сзади. Она села так, чтобы прижаться спиной к юноше, и ее тепло и вес передались Тигре через одежду. «Мне тоже не понравилось ее предложение. Это противоречит и моим принципам. Более того, я не могу ей доверять. Например, если предположить, что враг подготовит 100 солдат в засаде, нет никакой гарантии, что Валентина вытащит тебя и меня после того, как я убью вражеского генерала. Ну, я не думаю, что она сделает что-то настолько ужасное, как предательство». Но хотя Тигри и сказал так, уверенности у него не было. В конце концов, он ничего не знал о Валентине. И если все это выяснится, честь лорда Тигри Вурмуда и госпожи Элеоноры будет уничтожена. Конечно, кто-то будет кричать, что победитель всегда прав. Но это не продлится долго, и ваша репутация будет разрушена. Лим необычно повысила голос. В ее синих глазах плескался гнев. Плохая репутация станет смертельным ударом не тогда, когда кто-то выигрывает, а когда он наконец все же проявит слабость. И я не хочу, чтобы вы двое были обременены чем-то подобным». Как только Лим закончила, Элин перехватила разговор. «Честно говоря, я рада, что ты отклонил ее предложение». И Элин улыбнулась своему белокурому адъютанту. «Ну же, Лим, как насчет того, чтобы чуть более явно показать свои чувства? Что до твоих слов, то они были достаточно эмоциональны». Лим не ответила на подначку Элин, но спокойно встала и подошла к тигре. Опустившись рядом с ним на колени, она погладила юношу по голове, как бы говоря: «Ты хорошо поступил». Несмотря на то, что его лицо стало ярко-красным, тигре, не двигаясь, сидел между двумя девушками. Наступил рассвет. Армия рыцарей лунного света не покинула своего лагеря, да и вообще не подавала никаких признаков движения. На вершине холма фон Крюгер, получивший донесение от своего адъютанта, погрузился в раздумья. Значит ли это, что они ждут подкрепления, давая солдатам отдохнуть? Может, попробуем подобраться к ним ближе? Спросил адъютант. Под этим он подразумевал провоцирование врага камнями, арбалетами, оскорблениями и тому подобным. Однако фон Крюгер покачал головой. Давайте пока посмотрим за ситуацией. Пользуясь свободным временем, проведите дополнительную проверку оружия, снаряжения и укреплений, и наблюдайте. Адъютант ответил поклоном. Фон Крюгер еще не принял никакого определенного решения. В тот день не произошло ни одной стычки. Когда этот спокойный день уже клонился к закату, тигре вышел из лагеря и направился к реке. Он намеревался искупаться. Первое предложение Валентины, озвученное вчера вечером, все еще оставляло в сердце тигре противоречивые чувства. А ведь к концу разговора она предложила другой план, и его-то он принял. Если бы он мог напиться, то мог бы в какой-то степени расслабиться. Но главнокомандующий не мог позволить себе такое перед лицом врага. В итоге тигре решил, что ему следует искупаться. Он предупредил Типту и Массаса. «Эх, хотел бы я обо всем рассказать лорду Массасу, но...» Тигре, Элин и Лим были единственными, кто знал о первом предложении Валентины. Они не могли ни с кем поделиться планом, основанным лишь на силе оружия дракона. Показалась река. Несмотря на то, что тут была плоская равнина, в основном поросшая травой, у реки все же росли густые кусты. Чтобы избежать излишних взглядов, тигре направился к кустарнику. Внезапно он услышал плеск воды и нахмурился. Не страшно, если это был зверь, но, возможно, кто-то тоже пришел мыться. Тигре тихо прошел мимо, примерно на 20 алсинов, около 20 метров, вниз по течению. Когда он убедился, что уже не слышит шума, он разделся и сел на берегу. Тигре зачерпнул воду и вылил ее себе на грудь. Вода была холодной, но можно было терпеть. Побрызгавшись, он вошел в воду и окунулся до плеч. В Эльзасе он часто плавал и нырял. Когда он вытянулся и поплыл, то, наконец, почувствовал себя отдохнувшим. Тигре не мог позволить себе долго плавать, учитывая свой нынешний статус, поэтому был вынужден просто встать на дно. Внезапно подул особенно сильный порыв ветра. По поверхности прошли волны, и тигре поежился. Вдруг юноша заметил, что по течению плывет что-то белое, по размеру чуть меньше сжатого кулака. Тигре подплыл ближе и подхватил предмет. Роза. Он понял, что это был искусственный цветок редкой работы. Казалось, множество лепестков, сделанных из чего-то, похожего на шелк, были прикреплены к тонкому плоскому камешку. Что же это? Тигре озадаченно склонил голову. Этот искусственный цветок был сделан способом, который тигре не встречал. Титта раньше делала искусственные цветы, но этот был другим. Хотя он был явно выточен из камня, он был достаточно легким, чтобы плавать по воде. Выбираясь из воды, тигре думал, что ему делать с этой розой, как вдруг он услышал звук торопливо приближающихся шагов. Кто-то явно бежал. Из тени кустов появилась женщина. Тигре застыл на месте с широко раскрытыми глазами. Это была Валентина, и на ней ничего не было. Обнаженное белое тело черноволосой Ванадис было полностью открыто взгляду юноши. Ее мокрые длинные волосы спадали с плеч, а под ними подпрыгивали два холма. Ее талия была тонка, а круглые бедра переходили в гибкие ноги. Это была идеально уравновешенная красота. Ох, Валентина, похоже, тоже была удивлена присутствием тигре. Но, прежде чем застесняться, она с восхищением посмотрела на тело юноши. Тигре тоже был обнажен. Он поспешно повернулся к Валентине спиной. Однако, откровенно говоря, было уже слишком поздно. Ее обнаженное тело уже отпечаталось в его сознании и не было похоже, что эта картина скоро сотрется. Кроме того, Валентина тоже успела заметить определенную реакцию тела тигре. Прости, я не хотел. Он не успел договорить, как почувствовал холодный металл на затылке. Он покосился на огромное красно-черное изогнутое лезвие, которое появилось сбоку и коснулось его груди. «Ты видел?» – послышался сзади сдавленный низкий голос. Тигри кивнул «да». В конце концов, его тело уже ответило честно, так что у него не было другого выбора, кроме как признать это. «Хорошо, что ты честен. Так что же мне теперь делать?» Коса понемногу опускалась вниз, держась на небольшом расстоянии, чтобы не повредить кожу тигре, пока не остановилась в районе его талии. Каковы бы ни были обстоятельства, наказание все-таки необходимо. «Так что же мне здесь отрезать?» Тигр весь похолодел, но все же одна часть его тела была наполнена жаром. Одно неверное движение, и эта часть действительно может быть перерезана косой. Тигр не мог пошевелиться, и вдруг коса внезапно исчезла. «Это всего лишь шутка. Пожалуйста, дай мне то, что ты держишь в руке», — донесся из-за его спины бодрый голос. Тигр осторожно протянул назад руку, и искусную поделку выхватили из нее. Когда к нему в какой-то степени вернулось самообладание, тигр спросил: «Это твое?» «Да». Подул ветер, и она нечаянно упала в реку, и я поспешила ее найти. «Я не думала, что ты будешь тут». Извинившись еще раз, тигр вдруг задумался и спросил: «ГМ, откуда взялось твое оружие дракона?» Казалось, Валентина не сразу поняла смысл вопроса и ответила после небольшой паузы: «Я ведь, вроде бы, объясняла это на военном совете. Если Ванадис захочет, оружие дракона появится в ее руке независимо от того, как далеко оно находится». Теперь, когда она упомянула, тигр вспомнил, что она действительно говорила это. И именно потому, что Элин тоже подтвердила эту особенность, он и принял второе предложение Валентины. «Я думаю, что этот цветок очень важен для тебя». Тигр запнулся, почувствовав, что присутствие позади него исчезло. «Думаю, все будет хорошо, и я его высушу. В качестве благодарности за то, что ты подобрал его, я оставлю это дело как есть, без последствий». Ее голос затихал одновременно со звуком ее шагов. Тигр невольно спросил: «Благодарю, но с тобой будет все хорошо, давай будем просто молчать об этом. Этого достаточно, не так ли? Потому что ты, как и твое тело, не можешь лгать». Тигр покраснел, потому что его явно дразнили. «Я рассчитываю, что ты должным образом позаботишься обо всех оставшихся проблемах», — заявила Валентина бодро, как будто все это ничего не значило, и ушла. Тигр снова ненадолго окунулся в воду. Глава 4, часть 3, иллюзорная принцесса. К концу дня в Хиллфорд явились переговорщики армии рыцарей лунного света. В это время фон Крюгер уже ужинал. Его вечерняя еда состояла из хлеба, сушеного мяса и пшенной каши с сушеными овощами. Когда он съел примерно половину тарелки, рука фон Крюгера, державшая деревянную ложку, замерла. Эта каша была приготовлена из пшеницы, собранной в брюне. Когда фон Крюгер ел ее в первый раз, он был приятно удивлен вкусом. Дело в том, что в Закштайне не вызревала пшеница, зато овес рос в изобилии. Но овсяная каша имела горьковатый привкус. Даже когда зерна перемалывали перед готовкой, а кашу ели с хлебом, горький вкус не исчезал до конца. И хотя фон Крюгер обычно не замечал его, пшенная каша показалась ему гораздо вкуснее. Как только фон Крюгер опустошил деревянную миску с пшенной кашей, он получил рапорт от адъютанта. В это время он впервые услышал официальное название вражеской армии, с которой сражался. Однако для фон Крюгера не это имело значения. Он был поражен другим. Ванадис. Ему сказали, что это была молодая красивая девушка, которая пришла в качестве парламентера, и что у нее длинные черные волосы, доходившие до пояса. Она носит белое платье, не подходящее для боевых действий, и у нее на плече коса с агрессивными красно-черными узорами. Если не считать зловещей косы, она выглядит как благородная леди. Так сказал солдат, который общался с ней. Фон Крюгер нахмурился. А разве там не было другой девушки с серебряными волосами? Была, но в голосе адъютанта слышалось явное замешательство. Две девушки появились примерно в 200 алсинах от Хиллфорд. Они обе были верхом, и солдаты, увидевшие их, не смогли скрыть своего удивления. Многие солдаты видели Элин на поле боя, но Валентину они видели впервые. В отличие от Элин, которая носила доспехи, хотя и легкие, Валентина была одета в изящное белое платье. Она сидела в дамском седле, и при этом оружие, которое она несла на плече, было грубой косой, что озадачивало. Элин осталась на месте, и только Валентина сошла с лошади и пошла дальше пешком. Она заявила, что является парламентером. Итак, беловласая девушка выступает в роли охранника. Бывало, что неудобного гонца убивали и тайно хоронили, а потом заявляли, что никакого гонца и не было. Так что вторая девушка, наблюдавшая за ними издалека, вероятно, намекала, что они не позволят событиям так развиваться. А это значит, что если я сделаю что-то неосторожное, то окончательно наживу себе врага в виде Кскетида. Фон Крюгер погрузился в свои мысли, перекатывая кубики в руке. Он не решался отослать парламентера, не встретившись с ней. Прежде всего, его беспокоил тот факт, что в качестве посыльного явился человек не из Брюна, а из Кскетида. Ему было интересно, что они думают о войне, проходящей в другой стране. Отлично. Скажите ей сдать оружие и пропустите сюда. Фон Крюгер ожидал представительницу второй стороны в палатке, раскинутой на вершине холма. Вскоре появилась черноволосая Ванадис. Фон Крюгер пристально смотрел на нее, несмотря на то, что он был очарован ее красотой, одновременно он был ошеломлен тем фактом, что она действительно была в платье. Может быть, вы сбежали с танцевальной вечеринки, возможно, вас это удивит, но это моя военная экипировка. Я бы выбрала более шикарное платье для танцев. Если представится такая возможность, я с удовольствием вам его покажу, ответила она с улыбкой. Девушка представилась Валентиной Глинкестис, Ванадис из Кскетида. Кстати, разговор велся на языке Брюна. Я слышал это имя. Фон Крюгер, конечно, никогда не видел Валентину. Причина, по которой он считал, что Элин, Ванадис, заключалась в том, что он видел ее манеру ведения боя. Однако подобной ауры воина от Валентины не чувствовалось вообще. И, в отличие от оружия Элин, полуторного меча, у Валентины, вроде бы, была коса. Разве коса не является сельскохозяйственным орудием? Фон Крюгер, пряча сомнения и подозрения за улыбкой, небрежно сказал: «Да, на днях я видел на поле боя прекрасную сереброволосую женщину. Ее зовут Элеонора Вильтария, она тоже Ванадис из моей страны. Значит, вы утверждаете, что две из гордых Ванадис Кскетида на самом деле находятся в Брюне. Мы вдвоем действительно прибыли сюда». Фон Крюгер нарочито показал, что удивлен, но Валентина не поддалась на это и широко улыбнулась. Она действительно что-то умеет, по крайней мере, улыбаться в окружении врагов, не нарушая своего спокойствия. Независимо от того, была ли Валентина Ванадис или нет, Крюгер признал, что у нее есть какие-то способности. «Я сожалею, что не могу оказать достойного гостеприимства, поскольку мы находимся в военном лагере. Хотя это может быть невежливым, но могу я спросить, по какому делу вы сюда прибыли?» «Я пришла посоветовать вам сдаться», — ответила Валентина. Она спокойно изложила, что в Брюне много храбрых солдат, которые считают армию Закштайна захватчиками, поэтому ради справедливости и мира они должны поспешно отступить. Хотя выражение лица фон Крюгера не изменилось, он не смог подавить разочарованные усмешки. Он удивлялся Валентине, которая проделала этот путь только для того, чтобы говорить такие глупости. Он даже подумал, не была ли она просто наглой благородной леди, всем достоинством которой была только ее красота. Подождав, пока Валентина закончит говорить, фон Крюгер с улыбкой ответил: «Я услышал ваши ценные советы, но вынужден извиниться, у нас есть свои причины, вам пора возвращаться». «Могу я спросить, что это за причины?» – спросила Валентина. Вместо того, чтобы упрямо спорить, она, казалось, задала вопрос, ответ на который на самом деле не знала. Тем не менее фон Крюгер не сразу ответил, немного подумав: «Среди членов королевской семьи есть некая Мелисанда. Если бы времена не изменились, она могла бы стать преемницей предыдущего короля, Фарена, и управлять этой страной. Леди Мелисанда, какие у нее связи с принцессой Региной?» Фон Крюгер нахмурился. Валентина задавала слишком наивные вопросы, и было похоже, что она действительно ничего не знала. Но это скорее возбудило настороженность фон Крюгера. То ли из-за белого платья, то ли из-за ее манеры вести разговор, но он сомневался, что все это не было притворством. Она кузина леди Регины и была женой покойного герцога Тенардье. На нее полагается Закштайн? Совершенно верно. Леди Регина управляет Брюном, но вокруг нее много странного. Например, она воспитывалась как мужчина еще 2 года назад, а еще ее признал принцессой какой-то оракул или кто-то подобный, что позволило ей стать наследницей короля Фарена. Когда вы говорите «оракул», я ничего не могу ответить. Тем более, что в моей стране и в Брюне верят в одних и тех же богов. На губах фон Крюгера появилась улыбка. Это был для Валентина неплохой способ избежать неприятного разговора. Он, вероятно, сказал бы то же самое, если бы был на ее месте. Нет более удобного аргумента, чем боги. Однако леди Мелисанда отнеслась с подозрением к этому вошествию на престол. Как я только что сказал, леди Мелисанда гарантированно имеет на него законные права. И поскольку мы тоже так считаем, мы ввели солдат для ее поддержки. Чтобы изгнать принцессу Регину и сделать леди Мелисанду истинной правительницей Брюна. Понимаю. Так вот оно что. Валентина ударила себя по руке, как бы говоря, что поняла. Фон Крюгер собирался позвать солдата, чтобы проводить ее на выход. Однако черноволосая Ванадис начала говорить раньше. Есть еще одна тема, которую я хотела бы обсудить. Фон Крюгер прищурился и снова посмотрел на нее. И какая же? Сейчас я говорю уже как посланник Цктида, ответила Валентина, не переставая улыбаться. Фон Крюгер снова нахмурился. Ее улыбка ничуть не изменилась. Однако в ее ауре произошли явные изменения. Фон Крюгер заинтересовался, прикинувшись дурачком. Если речь опять идет о совете сдаться, то я только что его выслушал. Ну, это было послание от парламентера армии рыцарей лунного света. Фон Крюгер сменил позу и пристально посмотрел на Валентину. Я вас внимательно слушаю. Я сразу перейду к делу. Мы хотели бы разделить с Закштайном территорию Брюна. Фон Крюгер широко распахнул глаза. Он действительно рассматривал это как одну из возможностей, но не думал, что Цктет сам сделает такое предложение. Разве вы не союзники Брюна? Конечно. Но, видите ли, дружба бывает долгая и не очень, особенно между странами. И с какой стати вам объединяться с моей страной? Слишком много сложностей в том, чтобы Цктет в одиночку пошел на захват территории Брюна. Конечно же, Брюн будет сопротивляться. Но, кроме вас и другие страны, в том числе Муазинелли и Асваре, непременно вмешаются в раздел, верно? Так что нам выгодно объединить усилия с одной из этих стран. Разве я не права? Почему именно с моей страной, а не с Муазинелем или Асваре? Мы сражаемся с Муазинелем на суше, а в море у нас напряженность со Асваре. К счастью, у нас нет противоречий с вами. Также важно, что у нас нет общей границы. Фон Крюгер сделал глубокий вдох. Он задавал вопросы один за другим, но Валентина отвечала на все без запинки. И все ее ответы обладали убедительной силой. Значит, это неуместное платье и большая коса призваны отвлекать внимание. Значит ли это, что вы предаете Тигривурму Даварна? Спросил фон Крюгер, чтобы убедиться. Но Валентина покачала головой. Нет, в конце концов, граф Ворн и так уже человек Цктида. Фон Крюгер удивленно пробормотала как, я впервые об этом слышу. Для видимости он продолжает числиться дворянином Брюна. У меня нет доказательств, которые я могла бы продемонстрировать, но, по крайней мере, я могу объяснить вам ситуацию. Фон Крюгер кивком попросил ее продолжать. 2 года назад, после окончания гражданской войны в Брюне, граф Ворн остался в Цктиде в качестве приглашенного генерала, и Альзас, которым он владеет, стал управляться совместно Брюном и Цктидом. Вы знали об этом? Фон Крюгер кивнул. До этой степени он точно исследовал этот вопрос. В то время уже были сделаны приготовления к тому, чтобы у графа Ворна установились тесные связи с моей страной. Точно так же, как у вас есть планы на леди Мелисанду, мы планировали сместить власть в Брюне и постепенно передать ее графу Ворну. Тигривурмут Ворн – человек с сильным чувством справедливости, который любит свою родину. Он не может не действовать, если опасность обрушилась на Брюн. И, если он попросит, Цктет будет готов выступать в качестве его наемника. Конечно, поскольку наши войска наняты, мы не будем работать бесплатно, быстро произнесла Валентина и добавила, мы в любом случае планировали выйти на сцену и окончательно сделать Альзас территорией нашей страны. Но если бы мы сделали это немедленно, это вызвало бы сопротивление населения. Кроме того, граф Ворн глубоко привязан к земле, где он родился и вырос. Понимаю, это интересно. С этой аргументацией фон Крюгер мог согласиться. Иначе почему во время гражданской войны 2 года назад Ванадис из Цктида одолжила свою силу мелкому дворянину, у которого была только небольшая территория у границы? Фон Крюгер решил, что она использовала Тигри как предлог для вмешательства во внутренние дела Брюна. Фактически в итоге Цктет получил земли Агнес и совместное управление Альзасом. Фон Крюгеру показалось логичным, что приглашение Тигре в Лейпмирец имело целью сделать из него верного сторонника Цктида. Знаете ли вы, что в прошлом году граф Ворн по просьбе его величества короля Виктора отправился в Асваре в разгар их собственной гражданской войны? Конечно, фон Крюгер знал об этом. Для Закштайна королевство Асваре было давним противником. Генералы Закштайна тоже рассчитывали погреть свои руки на той войне. Как вы думаете, почем по простой просьбе короля одной страны, граф Ворн, будучи гражданином другой страны, согласился на эту миссию? Само собой, это было сделано для того, чтобы доказать, что он присягает на верность Цктиду. В конце концов, чем опаснее служба, тем лучше. Граф Ворн всегда мечтал о таком поручении. Когда Валентина закончила, в палатке на короткое время воцарилась тишина. Генерал Закштайн смотрел на Валентину. Фон Крюгер мысленно перебирал все, что она рассказывала, одно за другим. В том, что он слышал и знал, не было противоречий. Теперь он был в состоянии понять причину, по которой Цктет предоставил свою поддержку Тигре, и почему Тигре сотрудничал с Цктет и отправился в Асваре. В Асваре, который погряз в хаосе, Тигре пронесся через поля сражений. Он настолько проявил себя, что даже жители Цктида узнавали его. Ходили также слухи, что он спас одну из Ванадис. Так вот почему Цктет воспользовался этой возможностью и пытается откусить кусок от Брюна. Ха! Теперь фон Крюгер мог понять, почему тут были аж две Ванадис. И что же вы планируете делать? Валентина изобразила улыбку. Если Закштайн продемонстрирует, что все это лишь череда небольших стычек, это одна ситуация, и мы можем сотрудничать. Однако, если я решу, что это полномасштабное вторжение в Брюн, я возьму назад это предложение. Фон Крюгер колебался. Предложение Валентины было привлекательным. Конечно, если он добьется сотрудничества с Цктидом, то будущие сражения станут проще. Я хотел бы подтвердить это еще раз. Вы собираетесь уничтожить Брюн? Как я уже говорила некоторое время назад, мы собирались идти не торопясь. Но я гадала, не намерены ли вы, Закштайн, уничтожить его. В настоящее время мы намеревались взять только западные и южные территории. Если бы они протянули свои руки к северным и восточным землям, то у них образовались бы общие границы с двумя странами, Цктидом и Муазинелем. Для Закштайна это было не так уж и хорошо. Пока они не могли полностью контролировать Асваре, они не хотели, чтобы у них под боком появлялись новые сильные враги. Ну а мы претендуем на север и восток. Если Цктет захватит север Брюна, то получит в свои руки заветный порт, который не замерзает даже зимой. Плодородная земля восточной части также была весьма ценной. И не лучше ли нам оставить независимую территорию между нашими странами, чтобы новые границы не соприкасались и нас разделяла хоть какая-то земля Брюна? Таким образом, и вы сможете выполнить свои обязательства перед леди Мелисандой. Это интересное предложение. Фон Крюгер тихо рассмеялся, но тут же вернул серьезное выражение. «Однако мне интересно, можно ли доверять вашим словам? Я очень хочу в них верить и никак не могу обнаружить в них лжи. Если слова Валентины были правдой, то принятие этого предложения было бы величайшим достижением для фон Крюгера, и по этой же причине он должен был действовать осторожно. Ну, тогда как насчет того, чтобы сделать вот что? Завтра ночью я вызову переполох в лагере армии рыцарей лунного света. Я могу даже поджечь его», — предложила Валентина. «Могу я выдвинуть еще одно требование? Пожалуйста, продолжайте. Прежде чем начнется эта неразбериха, я хочу, чтобы вы, другая Ванадис или граф Ворн прибыли в расположение моей армии». «Хорошо, я лично приду к вам». Валентина легко согласилась. Потом черноволосая Ванадис вернулась в лагерь армии рыцарей лунного света. Глава 4, часть 4, иллюзорная принцесса. На следующий день также не произошло заметных боевых действий. Однако Закштайн пытался навязать несколько мелких стычек. Но как только силы рыцарей лунного света собирались дать им отпор, Закштайн немедленно отступал. Все это вызывало только раздражение. Армия рыцарей лунного света, со своей стороны, сидела тихо. Только кавалерийские разъезды объезжали Хиллфорд, выискивая незащищенные области. Солнце прошло зенит и клонилось к западу, небо мало-помалу темнело. Примерно через час после заката Валентина появилась в Хиллфорд. «Спасибо, что ждали меня. Вы, наверное, устали. Как насчет того, чтобы отдохнуть на холме?» Фон Крюгер наконец-то поверил черноволосой Ванадис. «Даже если эта ночная атака закончится неудачей, у него все равно будет Ванадис в руках. Разве это не было отличным урожаем? Внезапно фон Крюгер вынул из кармана два игральных кубика. Стоит ли бросить их сейчас? Он понимал, что результат не обязательно будет таким, как хочется. Проблема заключалась в его суеверности. Он затаил дыхание. Стук его сердца, казалось, был слышен окружающим. Решившись, фон Крюгер бросил кубики на землю. Выпали цифры 2 и 3. Нечит. Фон Крюгер глубоко вздохнул. Он и не заметил, как пот выступил у него на лбу. Он был очень напряжен. Но, похоже, все пройдет гладко. Фон Крюгер спрятал кубики обратно. Он подозвал своего адъютанта и приказал ему усилить охрану того места, где находилась Валентина. Пусть 100 человек стоят на страже. Разместите их в каждой ключевой точке, чтобы она не сбежала. Неужели это так уж необходимо? Мы даже отобрали ее оружие. Адъютант выглядел озадаченным. Чем может быть опасна девушка в платье, украшенном цветами? Адъютант подумал, что даже если возникнет непредвиденная ситуация и она будет сопротивляться, ее смогут удержать и 10 человек. Это просто на всякий случай. Возможно, она превосходный воин на одном уровне с беловласой Ванадис. Но даже если это не так, эта девушка очень ценна. Вскоре солдаты Закштайна один за другим покинули Хиллфорд под покровом темноты. Чтобы ввести в заблуждение армию рыцарей лунного света, в крепости оставили еще 500 солдат, разместив их на видных местах. После примерно половины коку армия из чуть более 18 тысяч солдат Закштайна развернулась вокруг Хиллфорд. Шлемы, кольчуги, копья и короткие мечи для маскировки были измазаны темной грязью, как и лица солдат. Кольчуги производили шум и потому не годились для тайной ночной атаки. Тем не менее, фон Крюгер приказал солдатам надеть именно кольчуги. План состоял в том, что после того, как в лагере армии рыцарей лунного света возникнет неразбериха, армия Закштайна воспользуется этой возможностью и открыто нападет. Был расчет на то, что сам звон кольчуг вселит дополнительный страх в противника. Когда прошло около половины коку, лагерь армии рыцарей лунного света внезапно осветился. Было ясно видно, что он охвачен пламенем. Раздались испуганные крики, стали видны мечущиеся тени людей. «В атаку!» – закричал фон Крюгер. «Если все пойдет хорошо, они смогут уничтожить врага за одну ночь. Если все выгорит, то они смогут оставить Хиллфорд и даже присоединиться к армии генерала Шмидта». Солдаты Закштайна издали боевой клич, крепко сжали копья или короткие мечи и побежали по ночной равнине. Звон более чем 18 тысяч кольчуг еще больше перепугает лагерь армии рыцарей лунного света. И именно тут что-то пошло не так. Из, казалось, погруженного в панику лагеря донесся боевой клич, ничуть не уступавший по силе крикам армии Закштайна. Солдаты Брюна, которые должны были быть в панике, вооружились копьями и установили щиты, устроив засаду на солдат Закштайна. В земле были вырыты ямы, вокруг разлито масло, и солдаты Закштайна, которые мощно атаковали, вдруг дрогнули, наткнувшись на контратаку. Залп. Солдаты Цктида, прятавшиеся в темноте вокруг лагеря, осыпали градом стрел солдат Закштайна. Они стреляли низко, чтобы не попасть в своих союзников, поэтому больше стрел упало на землю, чем попало в цель. Однако и этого было достаточно, чтобы ряды солдат Закштайна погрузились в хаос. Под светом мерцающего пламени солдаты Брюна яростно атаковали солдат Закштайна. Их рубили мечами, кололи копьями, били булавами и даже подожженными дубинками. Солдаты Закштайна отчаянно сопротивлялись, но так как они еще не восстановились от неожиданного нападения, в их контратаке не было никакой силы. Их оттесняли под звон мечей, сбоку и сзади летели стрелы. Освещенные огнем, солдаты Закштайна падали один за другим. Нас обманули. Фон Крюгер издал низкий стон, глядя на картину, разворачивающуюся перед его глазами. Валентина обдурила его. Злобный рев, крики и скрежет скрещивающихся мечей разрывали ночную темноту. Дым расступился и показалась сереброволосая девушка, смело скачущая на фоне пламени и убивающая солдат Закштайна одного за другим. Это была Элин Ванадис. Держа в руках свой длинный меч, Элин огляделась. Ее глаза встретились с глазами фон Крюгера. Внезапно беловласая Ванадис яростно пришпорила своего коня. Элин не знала лица фон Крюгера. Однако она заметила, что солдаты стоят так, чтобы защитить его. Этого было достаточно, чтобы понять, что он занимает высокое положение. «Ваше превосходительство, пожалуйста, бегите». Пока адъютант произносил это, Элин сокращала дистанцию. Под ее ударами кольчуги и копья казались детскими игрушками. Наконечники копий разлетелись в стороны, а кольчуги разрезались вместе с телами. Казалось, что ее уже никто не сможет остановить. Фон Крюгеру ничего не оставалось, как обнажить меч. Элин приблизилась. Рассыпались серебряные искры. Фон Крюгер отразил удар, нанесенный всадницей. Его рука онемела, и генерал напряженно крикнул Элин. «Похоже, что в Цктиде жизнь Ванадисмало стоит. Подумать только, что одна из вас будет использована, а затем выброшена после этого боя. Верь в это». Элин от души рассмеялась, не дрогнув. «Человек из Закштайна. Меня зовут Элеонора Вильтария. Беги к себе домой, унося в качестве сувенира мое имя и знание о мощи Лейтмирица». Они снова скрестили мечи. Пронзительный металлический звук полоснул по ушам фон Крюгера. Он был вынужден признать способности Элин. Какой-то солдат Закштайна издал бессмысленный крик и напал на Элин. В этот момент фон Крюгер разорвал с нею дистанцию и отчаянно бежал в темноте. В этот момент откуда-то прилетела стрела. Она отскочила, ударившись о шлем фон Крюгера. Он пошатнулся, но он не упал. Фон Крюгер продолжал бежать, и наконец ему удалось уйти с поля боя. Армия Закштайна, оказавшаяся в клещевой атаке с фронта и тыла, была разорвана на части и разбита. Численность их врагов была меньше, но мало кто в панке осознавал это. Когда Элин обратила фон Крюгера в бегство, Тигри поспешил к Хиллфорд, ведя за собой 2000 всадников рыцарского эскадрона Шеи. Они должны были спасти Валентину, которая была оставлена в качестве заложницы. В атаку! На крик Тигри рыцарский эскадрон Шеи ответил сердитым ревом и стуком копыт. Сопротивление со стороны Хиллфорд было слабым. Хотя некоторые всадники отряда Шеи были сбиты с коней арбалетными болтами, большинство добрались до защитных ограждений крепости, снесли их и ворвались внутрь. Тигри бросился в Хиллфорд под защитой рыцарей. По всей крепости горели костры, и люди тенями деловито двигались на их фоне. Это была подходящая ситуация для Тигри. Всякий раз, когда раздавался звук спускаемой тетивы, то один, то другой солдат Закштайна падал на землю. Рыцарский эскадрон Шеи свирепо давил сопротивление, чтобы выпустить гнев, накопившийся за последние несколько дней. Спешившись с коней, они, несмотря на тяжесть доспехов, побежали вверх по склону, размахивая мечами и уничтожая всех на своем пути. Похоже, враг окончательно деморализован. Тигри хмурился, поднимаясь по земляной насыпи и приближаясь к вершине. Его беспокоило, что вся вершина холма объята пламенем. «Валентина!» — выкрикнул он имя девушки, которая оставалась тут в качестве заложницы. «Да!» — Тигри был удивлен тем, что ответ раздался рядом с ним. Он оглянулся, рядом стояла Валентина в заляпанном грязью платье. Она говорила, что благополучно ускользнет, но он не думал, что она уже ушла так далеко от вершины. «Только не говори мне, что ты использовала свои драконьи навыки». Когда он спросил это тихим голосом, Валентина мило склонила голову на бок. «Я же говорила, что это очень утомительно, верно? Я ими не пользовалась». Черноволосая Ванадис подошла к Тигре и прошептала ему на ухо. «Я расскажу только тебе. Я подождала Хиллфорд, подождала. Но как, Закштайн ни за что не позволил бы ей воспользоваться чем-то, что может воспламениться. Разве ты ничего не замечаешь, глядя на меня?» Когда она спросила, Тигри пристально посмотрел ей в лицо, но отрицательно покачал головой. Валентина усмехнулась и сказала: «Пожалуйста, посмотри на всю меня». Тигри внимательно оглядел Валентину с головы до ног. Хотя его глаза уже давно привыкли к темноте, трудно было что-то сказать наверняка в ситуации, когда ее освещали только луна, звезды и далекий костер. И все же Тигри заметил кое-что. На ее платье не было никаких роз. «Не может быть, ты использовала эти искусственные розы?» «Совершенно верно». Усмехнувшись, Валентина указала на свое платье. «Сердцевины хорошо горят, если поместить их между лепестками и потереть друг о друга». Тигри был ошеломлен. Когда раньше он трогал этот искусственный цветок, ему показалось, что это и правда что-то необычное, но он не разобрался в деталях. Валентина, когда ее привели в лагерь армии Закштайна, передала им свою косу, свое оружие дракона, после чего осталась в палатке на вершине холма. Хотя ее и не удерживали, ей не разрешали перемещаться и велели дождаться возвращения фон Крюгера. В палатке были только мягкий стул, стол и на нем кувшин вина. Снаружи палатки ее поочередно охраняли 10 солдат, а кроме того, еще 90 солдат были начеку в различных местах Хиллфорд. Валентина небрежным жестом сняла розы с платья и потерла их о юбку. Там были подушка и стул, которые, похоже, могли гореть, поэтому я начала с них. Ну а потом я выскользнула из палатки под прикрытием суматохи и пошла вниз по склону. У меня есть возможность вызвать свое оружие дракона, но тогда мне придется буквально прорубить себе путь. Тот факт, что целых 100 человек стояли на страже, был неудачным решением для Закштайна. Внезапный огонь и дым усилили их замешательство. Если бы охранников было всего 10, было бы лучше. Закончив объяснение, Валентина с удивлением посмотрела на тигре. «И все же ты действительно пришел, чтобы спасти меня?» «Разумеется». Тигре раньше обещал Валентине, что немедленно бросится в крепость, как только они разгромят армию Закштайна. Тогда черноволосая Ванадис засмеялась и кивнула, но сейчас, судя по всему, она не ожидала, что он действительно сделает это. Валентина улыбнулась, сама не зная чему, и вдруг кокетливо прислонилась к юноше. Тигре в панике спросил: «В чем дело? Ты ранена?» «Я очень устала», — уже совсем другим тоном ответила Валентина. «Я ведь говорила о том, что у меня слабое здоровье, верно? Пожалуйста, понеси меня на спине. Может, чуть позже?» — озабоченно спросил тигре. В его колчане еще оставались стрелы. Сражение между рыцарским эскадроном Шеи и солдатами Закштайна также продолжалось. Не было похоже было, что он может устроить себе передышку, пока они не уничтожат врагов или не заставят их сдаться. «Вырывать у своих подчиненных их достижения, я не могу сказать, что ты хороший командир», — горячо спорила Валентина, обвивая тонкими руками шею тигре. И на самом деле, бой был однозначно в пользу рыцарского эскадрона Шеи. «Я понял». Тигре ничего не оставалось, как сдаться и понести Валентину. Он подумал, что, может быть, она действительно устала, хотя и не показывает этого, и решил отвезти ее в ближайшее безопасное место, на вершину холма. Вокруг вершины все еще оставались враги, но и союзников было уже очень много. Нельзя было забывать, что вокруг Хиллфорд местность была небезопасна и окутана темнотой. Была вероятность, что солдаты Закштайна, не потерявшие боевого духа, прятались где-то там. Поскольку на ней было только платье, мягкое тело Валентины тесно прижалось к его спине. Хотя тигре носил кожаные доспехи, он чувствовал упругость даже через них. Когда они добрались почти до вершины, Валентина неожиданно спросила: «Кстати, почему ты принял мое второе предложение?» «Потому что я думал, что все пройдет хорошо», — серьезно ответил тигре. Затем со сложным выражением лица он добавил: «Впрочем, еле бы я не знал о возможностях твоего оружия дракона, то, наверное, отказался бы от этого плана».